Глава 11. Облава началась глухой ночью. Полицейские минут за 20 окружили квартал, где находился дом Олдриджа. Многие завсегдатаев хмельного Оскара оказались его давними клиентами. Их неуемная потребность в наркотиках стала основой его практики. Лечение обычных пациентов не приносило большого дохода, но было отличным прикрытием. К 6 утра все закончилось. Олдриджа взяли с поличным. В его доме нашлась пара укромных мест, где в большом количестве хранился морфин. Не прошло и 3 часов с начала облавы, как врач, так неумело лечивший Дороти Максвелл, был доставлен на допрос к Стиву Райдеру. Райдер придвинул к столу тяжелый металлический стул и сел на него, как на коня. Развернул лампу, яркий свет ударил Олдриджу в глаза. Какое-то время Райдер молча изучал физиономию доктора, тот щурился в тщетной попытке разглядеть его лицо. Зато массивную фигуру мог видеть, не напрягаясь. «Знаешь, почему ты здесь?» — спросил Райдер. «Эти препараты...» — начал Олдридж уверенно. «Они необходимы для работы. Я уже говорил вашим коллегам, вы же понимаете, мой адвокат...» «Складно поешь!» — рявкнул Райдер. «Но у меня будешь петь о другом. Наркотики меня не интересуют!» Олдридж захлопал глазами. Райдер отклонился назад, поставил стул на дыбы и опустил. Грохот ударил по ушам, стол вздрогнул. Подпрыгнув, Олдридж выпучил глаза и съежился. Его рот на секунду отстал и распахнулся. «Угомонись! Мы даже не начали!» — ухмыльнулся Райдер. Позволив Олдриджу успокоиться ровно настолько, чтобы вопросы доходили до его сознания, Райдер спросил. «Расскажи, зачем ты ее убил? Чем она тебе мешала?» «Кто?» — опешил Олдридж. «Сам знаешь». Райдер грозно склонился к нему, заслонив свет. «Я никого не убивал!» — взвизгнул Олдридж и наполовину сполз под стол в надежде укрыться. «Как так? Ты ее не убивал? Она взяла, да и померла!» «Да о ком вы говорите? Я не заставлял их принимать морфин. Все приходили сами, говорили, что болит. Даже если кто-то умер, разве же это моя вина?» «Это ты расскажешь в другом месте». «Чего вы от меня хотите? Зачем я здесь?» Райдер молча раскачивался на стуле. Этого хватило, чтобы зубы Олдриджа застучали. Он крепко вцепился в край стола. «Давай...» «Так», — медленно начал Райдер, — «ты рассказываешь, как и за что убил Дороти Максвелл, а я забываю, что ты напел про наркоту, и еще сверху добавлю, поговорю с прокурором, скажу, ты у нас хороший, оступился, с кем не бывает, но ведь признался, значит, достоин снисхождения». Олдридж испуганно взвыл. «Я ее не убивал!» «Кто ж тогда?» «Не знаю!» «А ты подумай!» Голос Райдера потеплел. Олдридж наморщил лоб и несколько минут лихорадочно думал, нервно елозя задом, и, наконец, выдал. «Может, ее подруга?» «Фиона Роулинс?» Олдридж размазался по столу и быстро закивал, чудом не приложился башкой. «С чего ей убивать?» — спросил Райдер. «Она могла не специально...» — заблеял он. «Дурехи хотели знать, как готовят приворотные зелья. Спрашивали, верит ли в них современная наука». «И что ты им наплел?» — усмехнулся Райдер. Олдридж немного успокоился и даже оживился. «Вот вы смеетесь, а ведь в состав подобных снадобий нередко входят яды. Например, сонная одурь». «Какая еще дурь?» Райдер свел брови. «Беладонна. Это другое ее название». Пару секунд, подумав, Райдер по-дружески предложил. «Может, кофейку? Или чего покрепче?» «Если можно, немного виски». Олдридж почти сомкнул дрожащие пальцы, показывая сколько, но тут же опомнился и раздвинул их гораздо шире. Райдер вышел из допросной и вернулся с почти полной бутылкой. Та лежала в ящике его стола, дожидаясь особых случаев. Он поставил перед Олдриджем стакан и щедро плеснул в него. Олдридж опустошил его одним махом. «Ты им рецепты называл?» Райдер склонился над ним, положив ему руку на плечо. «Ни в коем случае! Как я мог?» — засуетился Олдридж, глядя на Райдера преданным взглядом. «Был бы хвост, завилял бы им». «А что сказал?» «Предостерег. Но разве они меня послушают?» Райдер сел. Олдридж таращился на него, вытянувшись в струнку, будто прилежный школьник, готовый правильно ответить на сложный вопрос. «Вот скажи, ты же ее лечил?» — спросил Райдер. «И врач вроде хороший, опытный. Не заметил, что что-то пошло не так?» «Заметил», — потупился Олдридж. «А нам чего не сказал?» «Они постоянные клиенты». «Сомневался, не верил. Ведь достойные же люди!» «Это Сэм-то достойный!» — ухмыльнулся Райдер. «Он? Нет!» — щека врача дернулась. «Что с ним не так?» Олдридж опять заерзал под пристальным взглядом Райдера. «Сэм сломал ногу. Сильная боль не давала бедняге спать. Пришлось выписать морфин. Он пристрастился, ну и...» «Ты снабжал его». «Не темни, уже ни к чему». «Не было выхода». Райдер еще раз качнулся на стуле и встал. «Ладно, замолвлю за тебя словечко. Но учти, выпутаешься, будешь работать на нас. Поймаем с твоей помощью кого покрупнее, тебе зачтется». Такой разворот Олдриджа совсем не обрадовал, но спорить он явно не собирался. «И список ядов составишь». — добавил Райдер. — Какие могут быть в этих зельях? Олдридж покорно кивнул, соглашаясь на все.